Федерация Южной Аравии. Аден был одной из первых и последних территорий в империи королевы Виктории, колонии короны, права на которую англичане заявили в 1839 году и покинули которую более века спустя в 1967 году. Наряду с британской Гвианой Аден стал колонией, передача власти в которой оказалась одной из самых трудных и неорганизованных. Великобритания была вынуждена бесславно покинуть Аден, а ее служащие прокладывать себе дорогу, прибегая к стрельбе. Когда англичане впервые прибыли в Аден, он уже на протяжении более 5 веков был колонией различных государств, включая Португалию и Османскую империю. Аденом, расположенным в регионе, известном древним римлянам как «Счастливая Аравия», на протяжении 8 веков правила одна и та же династия королей-жрецов. К северу и востоку от колонии находились 2 дюжины отдельных государств – восточные и западные аденские протектораты. Они охватывали негостеприимную и невозделанную территорию площадью примерно 112 тысяч квадратных миль с населением около 800 тысяч человек, которым правили свои эмиры и шейхи. Протектораты были закрыты для чужаков. Говорили, что большинство жителей их внутренних территорий никогда не видели белых людей, и у них не было экономического интереса к Великобритании. Помимо нескольких городов, у них не было никакой инфраструктуры, но они были чем-то вроде буфера для Адена как колонии. Для Великобритании, как и для колониальных держав до нее, ценность Адена была в его географическом расположении, как морского порта на южной оконечности Аравийского полуострова у пролива Красного моря с доступом к Персидскому заливу. Он также был удобно расположен между Бомбеем, Суэцким каналом и Занзибаром, которые были важными британскими владениями. На протяжении сотен лет он был местом остановки моряков, и англичане продолжили эту традицию, используя его главным образом как угольную базу для заправки кораблей на торговых путях между Востоком и Западом. На заре 20 века к грудам угля прибавились нефтеперегонные заводы. В первой половине 20 века Аден превратился из деревни с населением около 600 человек в процветающий международный порт, почти как Сингапур. Для англичан главное значение Адена было в его стратегическом положении ворот в Индию. Им эффективно управляли из Бомбея, как приложением к Индийской империи почти 100 лет, пока англичане не ушли из Индии в 1947 году. После этого город-колония стал чем-то вроде тихой заводи в глазах многочисленных колониальных чиновников. Один губернатор назвал его остановкой на пути в никуда. Помимо его прекрасной естественной гавани и полезного географического расположения, у Адена было мало природных активов. Расположенный в опаляемом солнцем кратере потухшего вулкана, Аден Редьярд Киплинг назвал «мировой кучей шлака», суровый ландшафт, ставший местом жительства для разношерстной компании офицеров дурного поведения и опозорившихся полков. Поэтому можно было удивляться, почему англичане отчаянно цеплялись за Аден до 1967 года, хотя свою первоначальную стратегическую роль эта колония утратила 20 лет назад после обретения Индии независимости. Ответ кроется в том факте, что его стратегическая важность, как и важность Кипра, повысилась после фиаско в Суэце в октябре 1956 года, вслед за которым штаб британского командования на Ближнем Востоке перебрался из Египта в Аден. Между 1957 и 1959 годами общее число британских служащих, размещенных в Адене, увеличилось в 4 раза. После финансовых и военных сокращений в конце 50-х годов Аден стал краеугольным камнем политики Великобритании к востоку от Суэца, жизненно важным звеном между анклавами Гибралтар и Гонконг. Целью правительства Макмиллана после Суэца было укрепить влияние Великобритании в арабском мире путем сохранения в рабочем состоянии баз в Адене и создания федерации протекторатов в Южной Аравии под традиционным управлением племенных вождей. И хотя Макмиллан сравнительно быстро признал ветер перемен, подувший в Африке, он сильно недооценивал растущее стремление арабов на Ближнем Востоке к национальному освобождению под влиянием харизматичного египетского лидера Гамаля Абделя Насера, который, как считали в этом регионе, унизил английских и французских империалистов во время Суэцкого кризиса, и лицо которого улыбалось с плакатов, казалось, на каждой стене Адена. В 1959 году шесть государств западного Аденского протектората согласились образовать Федерацию Арабских Эмиратов Юга и подписать соглашение о взаимном сотрудничестве с Великобританией. К концу 1962 года общее число государств Федерации достигло 11. В январе 1963 года колония Аден присоединилась к Федерации в качестве государства Аден, к большому неудовольствию многих его жителей, которые считали соседние территории в глубине материка отсталыми, и федерация была переименована в Федерацию Южной Аравии. Во многом, подобно разношерстной Центральноафриканской Федерации, никогда не было реального шанса на то, что Федерация Южной Аравии сможет объединить свои несопоставимые элементы. Ее правительство никогда не имело намерения останавливать поднимающуюся волну арабского национально-освободительного движения, получающего финансовую помощь от Насера. Гонясь за своей мечтой объединить арабский мир, Насер видел, что контроль над Йеменом, соседним с Аденом государством, станет базой, с которой он мог без усилий продвигаться на север через Саудовскую Аравию и атаковать своего главного врага Израиль. В сентябре 1962 года он спонсировал государственный переворот, который осуществил лидер республиканской партии Йемена полковник Абдулла ас-Салал, который незадолго до этого был уличным торговцем углем. В ходе переворота был свергнут недавно возведенный на престол имам Мухаммед аль-Бадр. Макмиллан записал в своем дневнике, что это очень опасно для Аденского протектората. Он не ошибался. Свержение имамата в Йемене дало толчок к ожесточенной гражданской войне, которая вышла за пределы страны, перекинувшись на окружающее Йемен государство, включая Аден. При этом Насер делал все, что мог для поддержки оппозиции британскому владычеству в Адене и соседних государствах протектората. Как он позднее заявил во время своего визита в Йемен, «Клянусь Аллахом, мы выгоним англичан изо всех частей Аравийского полуострова». В июне 1962 года он спонсировал основание в Адене Народной социалистической партии, СНП, под руководством Абдуллы аль-Аснага, как боковой ветви партии Конгресс профсоюзов Адена. Его целью было вызвать беспорядки среди трудящихся, спровоцировать карательные меры со стороны правительства и заставить общественное мнение в Адене склониться на сторону проведения радикальных реформ. Сделать это было довольно легко, так как условия жизни в Адене в целом не улучшились за годы британского владычества, и местным жителям мало было пользы от тяжелых налогов, таких как пошлина на гад, наркотические листья, от которых зубы наркоманов делаются зелеными, который превысил 500 000 фунтов стерлингов в год. На следующий год Насер предоставил помощь недавно созданному Национально-освободительному фронту НОФ, который из своей штаб-квартиры в Йемене начал планировать национально-освободительное восстание в Адене с помощью сети подпольных боевых ячеек. Так, начиная с 1962 года, перед Великобританией встала проблема оппозиции в Федерации, которая получала действенную помощь от иностранного государства, Египет, действовавшего на территории соседней страны, Йемен. В 1963 году НОФ нанес ряд сильных ударов по британским целям в Адене. Местом базирования большинства боевиков НОФ был гористый район Радфан, расположенный в 60 милях к северу от Адена, близко от легко проницаемой границы с Йеменом, через которую силам НОФ Насер переправлял полученные от Советского Союза ручные противотанковые гранатометы и пулеметы. Сообщалось, что в 1967 году 60 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств, а также 300 верблюдов проходили через контрольно-пропускные пункты между Аденом и Глубинкой каждый день, но только 5,5% тех людей и даже еще меньше процент транспортных средств были остановлены и досмотрены. Нападения НОФ достигли кульминации 10 декабря 1963 года, когда была предпринята попытка убить высокого комиссара Великобритании сэра Кеннеди Тревасскеса в Аденском аэропорту Кхор-Максар, когда он ожидал вылета в Лондон. Тревасскес остался жив после нападения, получив лишь незначительное ранение в кисти руки, но его заместитель Джордж Хендерсон был убит при попытке заслонить его собой от гранаты, брошенной нападавшим. Была также убита индианка, а еще 24 человека, включая федерального министра внутренних дел, получили ранения. Немедленной реакцией Тревасскеса, как несомненно рассчитывали НСП и НОФ, должно было быть объявление чрезвычайного положения. Были арестованы более 140 местных активистов национально-освободительного и профсоюзного движения, хотя не было доказательств того, что они связаны с этим нападением. Ряд йеменцев, проживавших в Адене, был депортирован. За покушением на убийство крылся унизительный провал разведки со стороны правительства Федерации, как это было в Палестине, Малайе, Кении, на Кипре и в Ньясаленде. Сотрудники местной службы безопасности не сумели предупредить Тревасскеса о вспышке насилия в Адене вообще и угрозе ему лично в частности. Ведомство, ответственное за сбор и оценку такой информации, местный разведывательный комитет МРК и Аденский разведывательный центр знали о возможности обращения к терроризму и диверсиям, но не сумели предупредить о вероятности нападения на высокого комиссара, который по меньшей мере испытывал сомнения в отношении ценности сырой информации, предоставленной местным разведывательным комитетом. Что удивительно, несмотря на свое чудесное спасение от смерти, Тревасскес доложил, что он удовлетворен предоставленной разведывательной информацией и отказался проводить реформу разведывательного аппарата в Федерации, как настаивал местный разведывательный комитет. Он предпочел рассматривать НОФ скорее как раздражающую, нежели серьезную угрозу. Как было написано в одном отчете, отправленном в Лондон, это все игра воловянных солдатиков. Именно отношение Тревасскеса к вопросам разведки лежало в основе провала мер безопасности в Адене. Главная проблема была в том, что он мало верил в разведывательные службы. Как один из основателей Федерации, он явно придерживался того мнения, что когда дело доходит до оценки разведданных о ней, то ему лучше знать. Он был убежден, что растущие волнения в регионе происходят из-за махинаций племенных вождей на территориях протекторатов, окружающих Аден, в борьбе между йеменским имаматом и англичанами с одной стороны и между Египтом и Великобританией с другой. В толковании Тревасскесом событий, которые напоминали большую игру в XIX веке, было мало места для популярности насеризма в Южной Аравии. Так как его решение было твердо, высокий комиссар действовал сам, как оценщик разведывательной информации, навязывая свою версию ситуации с безопасностью в регионе и декларируя ее в отчетах, вместо того, чтобы дать возможность местному разведывательному комитету, среди сотрудников которого были офицеры Ми-5 и СИС, изложить свою точку зрения. Это был классический провал разведки, пример официального редактирования разведывательных донесений для того, чтобы подогнать их под то, что он хотел услышать. Не придавая значения и манипулируя донесениями местного разведывательного комитета, Тревасскес пренебрег объективными оценками, которые предоставляло ему британское разведывательное сообщество, особенно Объединенный центр разведывательных служб в Лондоне. Дело в том, что даже если бы местный разведывательный комитет дал бы четкое предупреждение о покушении на его жизнь, вполне вероятно, что Тревасскес не обратил бы на него внимания. Но все обстояло гораздо хуже. Согласно обычной практике, когда губернатор был не согласен с донесением местного разведывательного комитета, он излагал свое несогласие в докладе, отсылаемом в Лондон. Этого не произошло в Федерации Южной Аравии. Всякий раз, когда мнение Тревасскеса шло вразрез с оценками местного разведывательного комитета, он в одностороннем порядке изменял их без уведомления кого-либо. В результате те люди, которые читали отчеты МРК в Лондоне, включая Объединенный центр разведывательных служб, видели интерпретацию событий Тревазкиса, а не МРК. Министерство по делам колоний выразило свое растущее раздражение в апреле 1964 года. По-видимому, с его стороны имеется тенденция считать объем фактов более важным, чем проанализированные факты. На тот момент Тревазкис изменял отчеты МРК до такой степени, что, по мнению одного чиновника Министерства по делам колоний, они были лишены объективности и очень опасными. При отсутствии достоверной информации, поступающей из Адена, не было ничего удивительного в том, что Объединенный центр разведывательных служб в начале 1962 года пришел к ошибочному выводу. В целом, по-видимому, нет причин ожидать каких-либо серьезных проблем ни в колонии, то есть Адене, ни в протекторате. Так как Тревазкис почти не уделял времени руководству разведкой, она в Федерации Южной Аравии была раздроблена и не согласована. Высокий комиссар настойчиво отклонял любую попытку создать единую разведывательную организацию для всей Федерации. Один безопасник в Министерстве по делам колоний Уильям Формой заметил в апреле 1963 года, что сэр Кеннеди Тревазкис не в восторге от создания официального разведывательного аппарата в Федерации под патронажем Великобритании. Вместо этого он свято верил в то, что для того, чтобы Великобритания могла сохранить долгосрочное присутствие в Южной Аравии, жизненно важно как можно скорее начать работу в направлении обретения ею независимости. Создание разведывательного ведомства в рамках Федерации, считал он, было бы для этого проклятием. Неудивительно, что рекомендации британского разведывательного сообщества были противоположными. Главные шпионы Великобритании настаивали, что самым важным наследием, которое Великобритания могла оставить Федерации, когда бы она не получила независимость, должен быть слаженный и эффективно действующий особый отдел, чтобы ставшие только что независимыми государства могли защитить себя. В начале 1956 года в рамках своих реформ колониальной разведки Ми-5 настойчиво рекомендовала создать в Адене особый отдел, предназначенный для решения разведывательных задач. Это предложение благополучно ни к чему не привело. И хотя особый отдел был создан, он хромал на обе ноги ввиду отсутствия поддержки и финансирования от Тревазкиса, а также слабого руководства. Во многом похоже на то, что случилось в Малайи перед объявлением чрезвычайного положения. Начальник особого отдела в Адене Боб Уогет подвергся суровой критике за то, что не сумел внедрить своих агентов в НСП или в НОФ перед тем, как в 1963 году вспыхнуло насилие. Уильям Формой в 1964 году пришел к заключению: «Не думаю, что мы можем быть удовлетворены тем, как налажена на местах работа в отношении НСП и Аденского конгресса профсоюзов». В Адене, как и при чрезвычайных положениях в других колониях, особый отдел оказался на переднем крае борьбы. В январе 1964 года радио Каира начало угрожать старшим офицерам-арабам особого отдела поименно, и в Рождество того же года НОФ начал их отстреливать. Старший инспектор Фатхаль Халил был убит, когда сидел в своей машине, припаркованной у муниципального рынка «Кратер», выстрелом из автоматического оружия из проезжающей мимо машины. В сентябре 1965 года был найден труп араба, констебля особого отдела, связанного с кляпом во рту и огнестрельными ранами, причем на его голове была белая челма, на которой по-арабски было написано: «Эта казнь была осуществлена фронтом». Информаторам особого отдела грозила та же страшная участь. Тактика убийств, к которой прибегнул НОФ, особенно в отношении арабского персонала, сильно подорвала возможности особого отдела. Высокий комиссар доложил в июне 1965 года, что особый отдел в Адене в настоящее время практически лишен сотрудников-арабов, ему потребуется значительное время, чтобы восстановить его работу на арабской основе, даже если и найдутся арабы, желающие в нем служить. Нет вероятности, что это случится в обозримом будущем. 4 месяца спустя опытный сотрудник колониального особого отдела Джон Прендергаст доложил, что особый отдел находится в особенно плачевном состоянии. Ответом федерального правительства на задачу восстановления особого отдела было привлечение к работе переселившихся в другие страны британских офицеров. Однако особый отдел сделал свое положение еще хуже тем, что оставил ключевые должности с самым лучшим жалованием для этих офицеров, что было весьма недальновидно. Это вызвало злую насмешку у Джона Мортона из Ми-5, который в апреле 1964 года провел общую проверку разведки в Южной Аравии. Мортон ясно изложил свое мнение в отчете. Можно говорить прекрасные слова о восстановлении особого отдела на основе экспатриантов, но арабы в нем все же должны быть.